Глава 30. Сутон. Конец. Мила. Дом был тихий, словно могила, пока я стояла под лестницей и смотрела на искусную деревянную отделку, скрывавшую от посторонних глаз дверь, ту, из которой только что вышли Альберт и Виктор, а затем уехали. Я ожидала, что вход будет заперт или потребует специального кода, как в любом приключенческом шпионском фильме. Но он сразу открылся, продемонстрировав бетонную лестницу, ведущую в ад. Руки нервно дрожали, пока я поколебалась на пороге в попытке услышать мучительные крики проклятых душ, но меня приветствовали лишь тишина и сквозняк. Здравомыслящий человек не пошел бы туда, но, похоже, я теряла представление о рациональности вместе с остальными обитателями дома. Закрыв за собой дверь, я потерла покрывшуюся мурашками руку и направилась вниз по лестнице. Когда я добралась до самого низа, притворилась, будто это самый обычный подвал со штукатуренными каменными стенами и сыростью, сгустевшейся в воздухе. Но внушить это себе было все сложнее с каждым пятном крови на полу, с каждой из зарешеченных камер, выстроившихся вдоль стен. Я должна была бы относиться как к милости к тому, что камеры, кроме одной, были пусты. И что я крепко спала наверху, тогда как могла гнить внизу. Но не было ничего успокаивающего в том, что Иван прислонился к железным прутьям и посмотрел на меня так, как смотрел всегда, когда не одобрял мое поведение. «Ты не должна быть тут», — осудил он. Было странно видеть, с каким равнодушием он существовал в этом подземелье. Человек, которого я знала много лет, безумно придирчивый к американу, с аллергией на дешевый одеколон и уличное движение. «Никто мне не запрещал», — ответила я, скрывая неуверенность в том, как Ронан отнесется к этому, если узнает. И переживала я не за себя, а за Ивана. «Значит, я запрещаю. Возвращайся наверх». Я проигнорировала его и по пути к его камере осторожно обошла кусок окровавленного полиэтилена на полу. «Мила». Это был разочарованный рык. «Здесь повсюду кровь. Я не хочу, чтобы ты потеряла сознание и ударилась головой о цементный пол». Подойдя к нему, я слегка улыбнулась, вспомнив о том, как он клал мою голову к себе на колени после каждой моей закровившей царапины, с акцентом бормоча подбадривающие слова. Особенно запомнился случай, когда пирамида в выступлении черлидеров рассыпалась, и Иван перепрыгнул через забор, чтобы добраться до меня, чем вызвал зависть у всей команды. Я всегда воспринимала его как нечто само собой разумеющееся. Я отказывалась сейчас также относиться к его жизни. Потянувшись сквозь решетку, я вытерла свежую кровь с его разбитой губы. Его рука метнулась и схватила мое запястье. Внезапная волна недовольства поднялась в его взгляде. «Что, черт возьми, он сделал с тобой?» Я моргнула. «Ничего, правда». «Ничего, правда?» «Ну...» Я сглотнула. Я видела, как он отрезал человеку палец, застрелил кого-то за обеденным столом и, очевидно, убил еще нескольких на подъездной дорожке. Но со мной все было в порядке. Несколько секунд, прежде чем отпустить мое запястье, Иван смотрел на меня, как на помешанную. «Ничего из этого не означает «в порядке». Ты должна быть дома, где тебе и место, а не...» Он с отвращением обвел подземелье взглядом. «Тут. Тут. Оставайся тут. Тебе место тут». Голос Ивана из прошлого и настоящего промелькнул у меня в голове. Словно части головоломки встали на место, и я, наконец, поняла, почему никогда не вписывалась в причалы. Окрестности представляли собой блестящую клетку, маскирующуюся под рай, и Иван с самого начала был согласен с моим заключением. «Дом — это Майами!» Из меня вырвалось едва сдерживаемое разочарование от жизни во лжи. Место, где папа оставлял меня на несколько месяцев, чтобы убивать людей, мальчиков, в Москве. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — с жаром возразил Иван. «Может быть и нет, но я знаю, что тут у меня есть семья. Семья, о которой отчаянно мечтала. Было ли мне суждено когда-нибудь узнать правду? Или вы с папой собирались лгать мне вечно?» Он попытался скрыть выражение лица, но не мог скрыть проблеск правды в глазах. Предполагалось, что я выйду замуж за Картера и буду жить жизнью типичной домохозяйки, хотя они оба знали, что это будет медленно убивать меня изнутри. «Твой папа всего лишь пытался уберечь тебя». Существует разница между тем, чтобы заботиться о ком-то, и тем, чтобы просто поддерживать его жизнь. Мой папа всегда справлялся с последним, и хотя я знала, что он меня любит, первое никогда его не заботило. Тяжесть опустилась на грудь. Это бремя потянуло за собой все обиды, пока не осталось лишь ощущение, будто мое сердце раскалывается надвое. «Тебе не следовало приходить за мной», — прошептала я. «Неужели ты думаешь, что я бы оставил тебя умирать тут?» Когда я была как никогда близка к смерти, меня спасли пальцы дьявола в моем горле. «Он меня не убьет», — я вдруг поняла это. «Ему нужен папа, не я». Он пристально смотрел на меня долгую секунду. «Тогда он точно не торопится, не так ли?» Его голос повис в воздухе так осязаемо, что перекрыл кислород и замедлил биение моего сердца. Напряжение не развеялось даже после того, как он снова заговорил. «Ты действительно в порядке?» «Не хочу говорить о себе», — тихо сказала я. В тот момент моя психика была расшатана. Отчасти я все еще лежала, распластавшись на мраморном полу у ног Ронана. «Но я хочу. И думаю, ты в долгу передо мной». Я вздрогнула, услышав намек в его голосе. Я втянула его в эту историю. Возможно, именно я подпишу ему приговор. Слезы обожгли глаза. Он вздохнул. «Я не это имел в виду. Я должен был предположить, что ты поедешь в Москву. Я не должен был отвлекаться на ту официантку». У меня врывался тихий смех, хотя по щеке бежала слеза. Он просунул руку сквозь решетку и вытер ее. Костяшки его пальцев были разбиты под стать всему внешнему виду. Разорванная рубашка, испачканная кровью и грязью. На нем даже не было обуви и носков. Это было настолько странное зрелище, что у меня врывался непонятный звук. Нечто среднее между смехом и рыданием. Он взглянул на причину моего веселья и усмехнулся. «Не хотели, чтобы я повесился на шнурках. Ремень тоже забрали. Грёбаные ублюдки». Схватившись за решетку, он, прищурившись, скользнул вниз по моему телу, как будто пытался заглянуть в душу. «Мне казалось, ты будешь другой». Он полагал, что найдет лишь призрак меня, а не девушку, одетую в ярко-желтое, без следов ран на теле. Признаю, целыми днями сидеть взаперти в его гостевой было отстойно, но в остальном ситуация для меня не самая худшая. Он весь источал разочарование. «Почему ты всегда относишься ко всему легкомысленно?» «Вовсе нет. Со мной не так уж плохо обращались». Он едко усмехнулся и оттолкнулся от решетки, начав расхаживать по камере. «Тебя унизили, накачали наркотиками, держали в плену, отравили, и бог знает, что еще. Не хотел бы я знать, что, по-твоему, плохое обращение». «Откуда ты знаешь?» Он мрачно посмотрел на меня. «У меня свои источники». Продолжая обходить камеру по периметру, он сказал. «Страх крови. Как он пропал, мило!» Его гнев обжигал мою кожу, словно горючее. Я нервно прикусила губу. «Прогулка по преступному миру, полагаю. С которой ты, похоже, прекрасно справляешься». У меня было такое чувство, будто он обвиняет меня в чем-то. «Не смотри на меня так, будто я рада всему этому просто потому, что избавилась от своей фобии». Я бы предпочла упасть в обморок во время грязевого забега в Майами, чем видеть тебя запертым тут, а папу в смертельной опасности. Интересно, что ты не говоришь ничего о собственных обстоятельствах. Я растерялась еще сильнее. Конечно же, я не хочу оставаться в плену. Ты выглядела так, словно тебе уютно. Это слово он произнес почти насмешливо. Со своим похитителем в столовой. В горле у меня пересохло. Это был завтрак, Иван, а не уютная задушевная беседа. Он неопределенно хмыкнул. Ты знаешь, что его не просто так называют дьявол, не так ли? Я в курсе. Этот разговор не мог быть более неприятным, даже если бы под кожей у меня ползали насекомые. Когда меня выбивали из колеи, я всегда не могла подобрать правильных слов. Он не любит сладкий чай. Иван посмотрел раздраженно. «Я не обманываюсь на его счет, но не притворяйся, будто ты святой. Ты работаешь на моего папу. Если хочешь обсудить мой страх крови и то, как он появился, тебе стоит поговорить с ним». «Твой папа никогда тебя не обижал». «Это не значит, что он не обижал других». Горький вздох сорвался с его губ. «Ты что, Занимаешь сторону дьявола? Я не занимаю ничью сторону. Вы все мне слегка противны. Скупой юмор был призван поднять настроение, но Ивану это не показалось забавным. Не в силах вынести тяжелое напряжение, исходившее от него, я объявила. Может быть, я смогу найти ключ от твоей камеры. Стало любопытно, есть ли у Ронана собака-охранник с ключом в пасти, как в «Пиратах Карибского моря». Я бы спросил, прикасался ли он к тебе, но уже знаю ответ. Из всех мужчин в Москве ты должна была переспать именно с ним? Его слова задели меня до глубины души. Смотрел ли он видео? От этой мысли меня затошнило. Поэтому, пытаясь сдержать тошноту, я проигнорировала это заявление. Может, если найти рычаг, мы сможем открыть дверь? Я огляделась в попытке найти что-нибудь полезное. Как ты могла не увидеть его насквозь, Мила? Мне казалось, ты умнее. Девушку сколько угодно можно называть идиоткой. Я прекратила поиски, когда жар обжег шею. Знаешь что? Может, я не была бы такой глупой, если бы вы с папой не оберегали меня всю жизнь. Сарказм взял вверх. Уверена, в колледже есть курс «Как не трахаться с бандитами», если бы мне только позволили поступить. Это не шутка. А я не смеюсь. Может, я и совершила ошибку, но и вы с папой совершили ее, не рассказывая мне правду. Если бы кто-то не убил того мальчика, ничего этого не случилось бы. Ты будешь верить всему, что говорит тебе дьявол? Моя единственная альтернатива — верить тем, кто лгал мне годами. Выбор кажется несколько скудным. Есть кто-нибудь третий, кого можно спросить? Не нужен никто третий. Ты должна быть на стороне своего папы. На моей стороне. Он практически кипел. Правда в том, что я хотела быть верной. Я хотела выбрать легкий путь. Поверить, что мой папа — меньшее из двух зол. Но теперь, думая об отце, я видела лишь изувеченного мальчика и истекающую кровью женщину на полу нашей библиотеки. Когда я закрыла глаза и подумала о другой стороне медали, моя позиция была слишком противоречивой, чтобы ее понять. Иван, должно быть, увидел неуверенность в моем взгляде, и его это разозлило. Он стиснул зубы. Шагнул ко мне, подняв глаза к потолку подвала. Когда его взгляд вернулся ко мне, внутри него мелькнуло что-то скрытное, почти коварное. Я впервые увидела в нем такую тьму. И от этого зрелища волосы на затылке встали дыбом. «Будь со мной честной. Он причинил тебе вред». Я не понимала, куда он ведет, но живот скрутило от предчувствия того, что правда мне не понравится. Я с беспокойством покачала головой. «И не сделает этого». Он придвинулся ближе. Настолько близко, насколько позволяла решетка. Руки у меня стали липкими от пота, сердце учащенно забилось. Мне казалось, будто Ронан стоит у меня за спиной, что я зажата между двумя мужчинами, сошедшимися на поле боя в полной решимости убить друг друга. Я не хотела попасть под перекрестный огонь, но поняла, что уже попала. «Иван, я...» «Отвечай на вопрос». Нерешительность разрывала меня пополам. Чутье подсказывало, что Ронан не причинит мне физического вреда, но с ним меня может накрыть волной. Я не хотела заставлять Ивана беспокоиться обо мне так, что, хотя сама не вполне верила в это, прошептала. «Нет». Иван провел пальцем по моей щеке. Это прикосновение вызвало беспокойство внутри, но ласка не пробудила ни капли того тепла, которое вызывали покрытые татуировками пальцы. Почему это не согревало? Почему я не могла хотеть этого? «Если мне суждено умереть», — сказал он с мрачной усмешкой, «я уж лучше уйду без сожалений». У меня не было времени обдумать это заявление, прежде чем он схватил меня за шею и притянул мои губы к своим меж прутьями решетки. Шок на мгновение заставил меня сжать губы, но под его настойчивостью они смягчились и подчинились. Его язык скользнул ко мне в рот. И я встретила его своим, моля о жаре, истоме, отчаянии, которое я должна была почувствовать, хотела почувствовать. Тепло разлилось внутри, убеждая меня поцеловать его крепче, провести руками по волосам и плечам. Он застонал и схватил меня за талию, притягивая к прохладным прутьям. Пальцы Ивана источали тепло, когда провели вниз по телу к моей заднице, но прикосновение не воспламеняло. Объятия ощущались, словно тлеющие угольки на ветру, неспособная вспыхнуть без искры. Другой рукой он наклонил мою голову, чтобы углубить поцелуй, и я почувствовала знакомый привкус корицы. Они жевали жвачку с одним вкусом. У них была история. Вражда между ними была личной. Мне стало любопытно, насколько хорошо они знали друг друга. Познакомились на улицах Москвы или в камере, похожей на эту. Когда он отстранился, я дышала тихо и ровно. Прикосновение его губ просто превратилось в воспоминание. Верность говорила мне, что мое место здесь, в объятиях мужчины, с которым я разделила столько всего. Но моя душа молила о чем-то другом. Об огне, который разгорался сам по себе. О Версаче, Танзаните и руках, от которых у меня перехватывало дыхание. Меня переполняли чувства, хотя внутри все рушилось. Если я могла желать дьявола, это значило, что и во мне была тьма.